Есть все. Есть нефть, есть газ. Даже уран там где-то под камнем Михачевским нашли. Сегодня там где-то... Но, если бы она обратилась к Богу, и все, что делала, делалось во имя Господа, я бы открыл бы, и ни в чем проблем не было бы. Но, не сказать, что живем плохо, но могли бы жить гораздо лучше. Гораздо лучше. Но, наверное, нам нельзя дать гораздо лучше. Перестали бы ходить, поставили бы тарелки там с этим самыми, и никогда в собрание не пошли бы. А когда чувствуем, что что-то, то болезнь поджимает, то еще что-то, куда надо? Конечно. Уже что-что знаем, что спасение у Бога. Уже бежим сюда. Хоть под напором, хоть со стоном, но в молитвенный дом идем. И я понимаю, что проблема в нас заключается, что Бог допускает такие трудности. Ну, веру надо растить и так далее, и так далее, и так далее. Но по суетности ума, это не значит, что разума нету. Но цель всех достижений не направлена, чтобы имя Божие было прославлено. И в конце концов ставится крест на всем. Суета. Суета, сует и томление духа. Потому Павел говорит, чтобы мы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. И дальше 18 стих. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Первое, на что обращается внимание, помрачение разума. Вы можете вспомнить, что я неоднократно напоминал, что все начинается с нашей головы. С просвещенного разума или помраченного разума. Когда разум просвещается, человек направляется к Господу, к святости. Когда разум помрачается, то он говорит так: «О, святые нашлись! А что им надо больше?» Никто не гоняет, никто ничего. Сиди себе спокойно, да и живи. Забывая о том, что у мира есть много людей, которые нуждаются в спасении. Много. Сколько сегодня нас... Ну, где-то под 2000 всех, вот нас, которые мы знаем. А население в городе где-то 160 тысяч. Даже, наверное, десятой части нету. Даже десятины нету. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня... не были суетным умом. Суетный ум направлен на земное. Он не думает о будущем, он не думает о вечности. Он думает о том, как прожить. И все. И если есть хлеб, есть до хлеба, это считается, что Бог благословил на все 100%. А на самом деле не так. Вы помните характеристику одной церкви? Ты говоришь, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Я понимаю, что Лазар, который лежал под забором у богача, он так не мог сказать. Что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Его ничего не было. А вот в этой церкви, кто-то говорил, он имел вот это земное. Потому и говорил. А когда Господь посмотрел на духовную сторону, то он сказал так: а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак, советую тебе. Вот, пожалуйста, две точки зрения на состояние сердца и положение в обществе. Сам человек говорит, что мне надо, что надо есть. А Бог говорит, наоборот, тебе ничего нету. Забыл, когда последний раз молился серьезно, когда последний раз исполнялся Духом Святым, когда последний раз плакал перед Господом, не вставая с колен, забыл. И поэтому Писание говорит, что суетность ума, она мешает видеть правильно. Ценности не те рассматривают, не на то направлено. Когда мы во имя Господа делаем, я не раз напоминал, во имя Господа, то Бог дает и для нас. Мы дальше будем читать. Это будет 27 стих, как раз послание к Ефесянам, когда Павел говорил, 28, чтобы трудиться. Он сказал, для чего трудиться надо? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы для чего трудимся? Чтобы прокормить семью, правда? Чтобы иметь что-то. Но не трудимся для того, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. А поэтому и сводим концы с концами, нечего уделить. Но если бы в сознании глубоко лежала эта мысль, трудиться, чтобы было из чего уделить нуждающемуся, то Бог не оставил бы голодными и семью. Вы меня поняли, рассуждение, которое Павел здесь проводит? Но, наверное, мы не доросли до такого потолка, чтобы это ставить целью. А просто ставим чисто цели человеческие, естественные. И в этом вопросе ничем не отличаемся от других людей, от людей этого мира. Ну, наверное... Я не имею в виду пьяниц, которые пропивают, но есть же в мире хорошие люди, которые работают, чтобы прокормить семью. Есть и такие. И не скажешь, что все. Ну, конечно, пьяница, он про семью тоже не думает. Он только одно у него, где скорее выпить, украсть или заработать, что хотите. Но у него одна цель. Мы уже о них не говорим на сегодняшний день. Я говорю о нормальных людях, здоровых, мирских людях. Поэтому, когда Господь говорит к нам, у Него для нас более высокие стандарты и более высокие цели. Если этого не происходит, значит, где-то есть суетность ума. Суетность ума. Будучи помрачены в разуме, вследствие помрачения разума, отчуждены от жизни Божией. Вы понимаете, что имеется в виду жизнь Божия? Святая жизнь по Слову Божию. И если человек помрачен в разуме, то он при всем его желании не сможет жить святой жизнью. Он будет отчужден от жизни Божией. Это невозможно. Я не раз говорил, иметь помраченный разум, неправильное представление о святости Божией, неправильное представление о Боге, неправильные стандарты, потому что человек следует за своим разумом, за своими мыслями. За своими мыслями. И когда он не понимает, то он и не может жить святой жизнью. Поэтому прежде всего, что хочет делать дьявол, это помрачать наш разум. Он это делает часто очень успешно. Когда мы говорим «помрачен разум», то мы представляем, что сумасшедший, который вообще не разбирается. Но здесь не об этом идет речь. Если я что-то выдумал и наговорил на брата Сергея что-то, брату Николаю наговорил, а он это принял, в этой области у него помрачен разум. Он неправильно понимает то, что есть. Вы меня хорошо понимаете? Да. Если я принял ложь, то там, где ложь, там имеет место дьявол, а это сын тьмы. Это сын мрака. Вот почему Писание предупреждает не слишком спешить говорить, не слишком спешить принимать что-то, не слишком спешить выдавать что-то, если оно не проверено. Потому что кто-то через мои слова будет иметь в этом вопросе помраченный разум, не светлый, понимать будет не так, как надо. Я буду говорить на тему лжи в свое время. И я думаю, что мы эту тему рассмотрим более подробно, она очень важная. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно хранили свой разум, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества. Невежество – это тоже непросвещенный разум. Я неоднократно цитировал текст из Осии, который звучит так. «Народ мой гибнет из-за недостатка чего? Ведения. Нету ведения, место имеет мрак там». Если ты не знаешь этого местописания, как его правильно понимать, то тебе много могут толкований дать. И это уже будет разум нездравый. Это разум, который обольщен. Вот почему здесь очень много было написано, мы читали ветры учения. Ветры учения. Хитрое искусство обольщения. И насколько сегодня, кажется, слова – это самое безобидное, а на самом деле это самое страшное оружие. Слово, оно действует на разум. Разум не может сердце хранить, и написано по причине невежества, и что? И ожесточение сердца начинается с помраченного разума. А что вы мне о нем говорите? Мне вон то и то говорили, и точно говорили. И начинается спор, и сердце ожесточается. А начало положено в голове для этого ожесточения. Один не может принять, а другой не хочет отдать, потому что идет борьба за ценности. И, как правило, всегда истина воюет с ложью, ложь с истиной. Поэтому я на это обращаю сегодня внимание. Почему я говорю и заклинаю Господа, что вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. А теперь смотрите, как поступают люди во всех сферах жизни. Я говорю, и вы так не поступайте, не подражайте им. Если даже они имеют какой-то авторитет. По причине их невежества, 18 стих продолжаю, и ожесточение сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Вот, пожалуйста. Помрачение разума, как правило, связано с похотями различного рода, с нечистотой и распутством. Священное Писание очерчивает строгие рамки, конкретные. Говорит, узкий путь и врата честные, правда?